Глава 30. 13 июня. Вторник. Ками. Во вторник утром Оливия, явившись на работу, пялится на меня. Но мне сейчас откровенно наплевать. Потому что Зак вторую ночь подряд проводит в моих апартаментах. Будет меня, целуя в шею и между грудей, спускается губами вниз по животу. Ну как после такого быть в плохом настроении? Ночь была просто чудесная, а утро еще лучше. Что, даже не пошутишь? Неа, надеюсь, ты и так уже улыбаешься. Уверен, что улыбаешься. Просто хочу, чтобы ты знала, что мне очень нравится проводить с тобой время. Раздумывая над ответом, я улыбаюсь так широко, что болят щеки. «Боже, может, хватит?» — злобно шипит Оливия. «Что? Ты с папой переписываешься?» Я хмурюсь и переворачиваю телефон на столе экраном вниз. «А тебе-то какое дело?» «Ты с ним провела ночь, да?» «Оливия, я снова не понимаю, какое это имеет к тебе отношение?» Она, фыркнув, закатывает глаза, скрещивает руки на груди и прожигает меня взглядом. «Слушай, мне все ясно. Ты меня не любишь. Я тебя подставила, и теперь ты в отместку спишь с моим отцом. Но...» «Давай-ка вернемся к началу, и я тебе кое-что проясню. Оливия, я тебя не люблю. Я считаю, что ты хороший человек, но попала между молотом и наковальней. И все же это не извиняет того, как ты со мной поступила. И как ты каждый день ведешь себя в моем кабинете. Да, ты отлично работаешь, и я тебе благодарна. Но мне было бы куда легче жить, если бы ты и твои сводные сестрички не были такими избалованными сучками и не пытались мне пакостить». Она все так же пялится на меня, но уже не злобно, а озадаченно. «Понимаю, ты меня не любишь, потому что я встречаюсь с твоим отцом, или бог знает, почему еще. И я знаю, что не ты придумала пригласить меня на белую вечеринку. Стейси использовала тебя, чтобы самой не мараться». Оливия закусывает губы. Вид у нее виноватый. «Значит, я верно догадалась. При нашем первом разговоре я поняла, что твоя цель — спокойно пережить лето, а это во многом зависит от близнецов. Одного только не возьму в толк. Почему вы выбрали своей мишенью меня? Сначала я думала, это из-за Джейсона. Кстати, передай Стейси, что я на этот мешок дерьма не претендую. Но теперь они вроде не разлей вода, так что я теряюсь в догадках». Это правда. Каждый раз, когда мы пересекаемся в приморском клубе, Стейси виснет на Джейсоне и делает все, чтобы он смотрел только на нее. Он же с радостью ей потакает. Однако она по-прежнему злобно на меня зыркает и всеми силами пытается насолить. Нарочно нашептывает Мелани всякие нереализуемые идеи для свадьбы. Например, чтобы на ресепшн пел долбанный Гарри Стайлз, будто его можно вот так взять и заказать на мероприятие. Я и не думала, что Оливия ответит, и то, что она начинает говорить, очень меня удивляет. «Она хочет, чтобы ты облажалась». «Это я поняла». Но она качает головой, словно я не обо всем догадываюсь. Началось все с Джейсона. Она положила на него глаз и злилась, что он пялится на тебя. «Ну да, я так и думала». «Но потом ты прокатила ее на чертовой вечеринке. Она всем своим подлипалом растрындела, как весело будет наблюдать за твоим унижением. А ничего не вышло, и она восприняла это как личное оскорбление». «Срань господня! Ты серьезно? Я виновата в том, что не дала себя унизить?» Оливия разводит руками. Ей никогда еще не давали отпор. «Еще ее бесит, что ты хорошо работаешь, и людям это нравится». «А ты-то зачем в это лезешь?» Оливия прикусывает губу. «Из-за трастового фонда. Мне нужно делать все так, чтобы близнецы остались довольны. Ками, без обид, но мне важнее получить доступ к деньгам, открыть свой бизнес и не ублажать мамочку еще 8 лет. Важнее, чем заботиться о благополучии какой-то тёлки, которая спит с отцом. Закатив глаза, качаю головой. Но в каком-то извращенном смысле я ее понимаю. Я ведь и сама привыкла в первую очередь заботиться о своих интересах и вычеркивать из своей жизни людей, с которыми все слишком сложно. Мне это не нравится, но я ее понимаю. И все же я вздыхаю. Спасибо. Спасибо? Растерянно тянет Оливия. Спасибо, что объяснила мотивы Стейси. Мне это помогло. И еще поможет не вляпаться в будущем. В том числе и в твои подставы, которыми ты надеешься ее успокоить. Оливия коварно улыбается. Ками, просто помни, что я в первую очередь играю за себя. Если мне потребуется утопить тебя, чтобы выкарабкаться самой, я это сделаю. И знаете что? Я не могу на нее за это злиться. По крайней мере, она была со мной честна. Я иного и не ожидаю. Улыбаюсь я и берусь за работу.